Глава 39. Бриша. Каскейт, штат Айдахо. Рюкзак был набит вещами первой необходимости и пачками денег. Он казался знакомым на вид, и, порывшись в памяти, я вспомнила, что видела его на верхней полке шкафа в прихожей, рядом с кучей принадлежностей для похода и огромным ведром, наполненным туристической едой. Я не обращала на него особого внимания, пока одна из подруг Эйприл по церкви, приглашенный учитель, которой поручили ежемесячно произносить вдохновляющую речь, не принесла тарелку с пирожными и не прочитала лекцию о хранении продуктов. Эйприл с гордостью показала ей шкаф, где лежали рюкзак, снаряжение для похода и туристическая еда. «Я не идеально, но отлично умею готовиться к чрезвычайным ситуациям», — ухмыльнулась Эйприл. Учительница слушала, раскрыв рот, пока Эйприл рассказывала ей о множестве приспособлений для выживания и предметов для организации временного жилья. По ее словам, в этих ведрах хранился запас еды на 6 месяцев вперед. Дополнив их несколькими свежими продуктами, при необходимости можно было бы прожить так целый год. Мы втроем смотрели, как он пересчитывает деньги и выкладывает нож, небольшой топор, горсть зажигалок, несколько видов веревок, спички, накидку от дождя, аптечку, батарейки, фонарики, радиоприемник, открывалку, очиститель воды и еще несколько вещей, которые я даже не узнала. Рюкзак был все равно, что цилиндр фокусника. «Черт», — прошептала Скай. «Зачем ему все это?» Я вздохнула. «Это все Эйприл. Вряд ли она предполагала, что они воспользуются всем этим. Думаю, они просто привыкли всегда быть готовыми к чрезвычайным ситуациям». «Похоже, он хорошо подготовился», — сухо заметила Меган. «Осталось немного поработать над мантрой «убивать плохо». Когда солнце начало опускаться за горизонт, Эйприл, наконец, привезла девочек в коттедж, и, оказалось, там стало почти уютно. Девочки помогли ей разжечь огонь в скрипучей печке-буржуйке, и по очереди подбрасывали веточки в открытую дверцу, пока пламя лизало большие куски дров, которые они взяли снаружи из внушительной кучи, накрытой брезентом. Теперь, когда не было никаких сирен и подсказок, куда он направился, Джеймс, наконец, расслабился. Извинился перед Эйприл за то, что накричал на нее из-за рюкзака и за сцену в машине, и за сборы в попыхах. Он даже взял на себя инициативу и приготовил на ужин одно из блюд походной кухни на древней электрической плите — бифстроганов. Мне не было дела до его извинений. Я уже 2 года наблюдала за его поведением. А вот Меган и Скай отступили в сторону, явно поморщившись от отвращения. Как Эйприл могла поверить ему? Почему не видела, что он за человек? Как могла согласиться на этот план? Я сидела за столом рядом с девочками, пока они ели ужин, потом была рядом, пока они готовились ко сну и читали молитвы. «Пожалуйста, благословите маму и папу, Оскара и Шмеля, хоть он и напугал Кимми». Эйприл по памяти рассказывала сказку «Лиса и гончая», пока девочки прижимались друг к другу на продавленной кровати, застеленной старым одеялом. Плюшевые мишки на квадратах одеяла не сочетались друг с другом, поэтому по краям больше походили на монстров. Руки и ноги торчали из голов, 4 пары ног и так далее. Но девочки как будто ничего не замечали. «Мамочка, Оскар скучает по нам», — заявила Эмма, когда Эйприл закончила рассказывать историю и наклонилась к ней, чтобы обнять. Эйприл со своей обычной доброй улыбкой пригладила волосы Эммы. «Не сомневаюсь, милая. Хотя котята переносят разлуку иначе, не как люди. Он обрадуется, когда мы вернемся. А пока будет счастлив охотиться на мышей. Мы оставили ему много еды, и он всегда может попить из ручья в соседском дворе». Девочка не стала расспрашивать подробности. Казалось, Эйприл пыталась успокоить не только дочь, но и себя. Однако Эмма выглядела довольной, и я тоже была рада узнать, что с Оскаром все в порядке. Отчасти я надеялась, что после того, как девочки лягут спать, Эйприл попытается еще раз поговорить с Джеймсом. Однако по ней было видно, что у нее не осталось сил. И я ее понимала. Когда она умылась, почистила зубы и забралась на двуспальную кровать в другой крошечной спальне, Скай и Меган заглянули в комнату. Синее клетчатое одеяло оказалось не таким ужасным, как то с плюшевыми чудовищами, но кровать была такой же старой и скрипучей. Несколько минут Эйприл лежала в постели, глядя в потолок. Затем вылезла из-под одеяла и встала на колени у кровати. Я хорошо знала этот ритуал, поэтому опустилась на колени рядом. Иногда я пыталась поговорить с ней, пока она читала молитвы. У меня была теория, что, возможно, пока Эйприл старательно пытается очистить голову и прислушаться, она может услышать и меня. «Тебе нужно увести девочек отсюда», — сказала я, наклоняясь поближе, чтобы повторить то, что уже озвучила ранее в машине. Меган и Скай молча наблюдали за нами. Эйприл зажмурилась сильнее, пытаясь сфокусироваться. Неожиданно Скай спросила, «А ты пробовала разговаривать с ней, пока она спит?» И я нахмурилась. «Нет. Зачем?» Скай пожала плечами. В первую ночь, когда я вернулась домой, мама уже спала. Я легла рядом и поговорила с ней. Она с криком проснулась. Не знаю, получилось у меня или нет, но больше я не пыталась. Слишком интенсивный опыт. Меган явно воодушевилась. «Отличная идея. Давай попробуем». Дожидаясь, когда Эйприл крепко уснёт, мы не отходили от Джеймса. В темноте, при свете печки-буржуйки в углу, комната казалась почти уютной. Но лишь почти. Он ещё раз проверил оборудование, сублимированную еду и дрова. Записал количество на задней части чека, который нашёл в чёрном рюкзаке. Всего 180 блюд. В каждом порции для двух человек. Он записал 180 дней. Затем нахмурился и постучал ручкой по лежащему перед ним чеку. Перевернул его и посмотрел на дату. 8 лет назад. Затем тихо выругался. «У тебя было всего лишь одно важное дело», — пробормотал он, бросив взгляд на закрытую дверь спальни, где спала Эйприл. «Что не так?» — разволновалась Меган. «Почему он опять злится?» Я покачала головой. «Запас еды не такой уж большой. Думаю, они купили всё это ещё до рождения девочек. Если все будут есть по 3 раза в день, еды хватит только на...» Я быстро подсчитала. «На 30 дней, не 6 месяцев». Он щёлкал ручкой, глядя на дверь спальни. «Говори, кусок дерьма!» — прошипела Скай ему прямо в ухо. Он даже не вздрогнул и не заговорил. Вместо этого подошёл к груди вещей для похода на полу возле двери и поднял один из 2 брезентов, лежащих рядом со спальными мешками. Растянув его, прижал брезент к телу. Тот доходил ему до подбородка, и для того, чтобы развернуть его полностью, не хватало ширины рук. Он поднёс его к свету и принялся изучать. Искал дыры. «Нет!» — закричала Меган. «Нет, что он делает?» «Понятия не имею», — прошептала я. «Возможно, накроет дрова». «Он собирается убить их!» — заплакала Меган, и свет на кухне быстро заморгал. Джеймс раздраженно оглянулся на свет, затем повернулся, чтобы свернуть 1-й кусок брезента и положить его обратно на кучу. Мы все в ужасе смотрели, как он берет в руки 2-й, больший кусок. Потом сделал то же самое, что и с 1-м. «Ведь ты сказала, он никогда не причинял им вред, верно?» Скай и Меган повернулись ко мне, как будто я могла их успокоить. Я медленно кивнула. «Да, я...» И замолчала, вспомнив, как он кричал на Эйприл и девочек, а ещё швырял свой телефон в стену. Как Кимми ударила локоть, тогда он распахнул дверь, когда она пыталась войти в его кабинет. Он даже не извинился, просто отправил её обратно наверх. Бывало, Эйприл так сильно отшатывалась назад, что я знала. Она готовится к тому, что в какой-то момент словесные удары превратятся в настоящие. А может, такое уже случалось. Я ведь видела далеко не всё. Он вышел из коттеджа, и мы поспешили за ним. Но ушли не очень далеко. Он лишь зашёл за дом, где у дровяника стояла лопата. Затем поднял её и проверил, насколько она тяжёлая. А потом, похоже, удовлетворившись, положил её обратно на дровяник и вернулся в дом. Меган опустилась на пол в гостиной. Джеймс чистил зубы в раковине на кухне напротив нас. «Он убьёт их», — снова повторила она. Скай присела рядом с ней. «Возможно, но пока они живы. Так что пойдем поговорим с Эйприл». Она взяла Меган за руку, и я наблюдала, как сначала удивление, а потом другие эмоции — сострадание, печаль, ужас — потоком пронеслись по ее лицу. «Ну же, сестренка, я чувствую все то, что испытываешь ты. И я с тобой. Оставайся с нами, хорошо?» Меган покачала головой, но последовала за Скай в дальнюю спальню, не выпуская ее руку.